Ну что? Да, здравствуйте, Анатолий. Когда мы на нудистский пляж в Одессу поедем? Ну, когда буду сотрудником администрации Юго-Западного федерального округа. Но этого же никогда не будет, вы же понимаете. Я понимаю, что это будет и довольно скоро, и более того, я работаю над тем, чтобы это было чем поскорее. Ну, а каким образом это будет? Вы-то можете информационно работать, но вы же понимаете, что, скажем, у руководства Российской Федерации течет вонючим и жидким от одной лишь мысли напасть на Украину. А зачем на нее нападать? А что, само так, ну, блин, Сама помните. уже пробовали 2 мая, и ничем это хорошим не закончилось. Да, тогда, к сожалению, Ну, смотрите, убили 2 пацанов из заставим проукраинских болельщиков, убили 2 пацанов. В итоге публика разозлилась и сожгла этих всех, несмотря на вооруженность, сожгла их всех в Доме профсоюза. Вот чем это закончилось. Поэтому давайте без этих всех, давайте он лучше так, приезжайте на нудистский пляж, погреемся, шампанского выпьем. Что там? Посидим, поговорим. Спасибо за приглашение. А Я вообще... предпочитаю работать по своему плану. Ну, дело в том, что... это вся Новороссия, но это уже все, на тормозе, короче. Уже от этого проекта сливаются потихоньку. То есть этого... Люди не хотят, люди, живущие в Украине, они не хотят вот этого всего, понимаете? Одно дело, Да, если на бы... Украине сейчас опасно говорить, чего ты на самом деле хочешь. Да ладно, Поэтому не... я туда и не езжу. Ну, смотрите... Поэтому я туда и не Ну, езжу. понятное дело, это то же самое, что пропаганда нацизма, знаете... Как бы есть свобода слова, но нет свободы на какие-то действия, которые вне закона. В данном случае речь идет о сепаратизме, причем плохом сепаратизме. Одно дело, если бы сепаратизм был какой-то там Извините, американский, а другое российский. сепаратисты сидят в Киеве. Да ладно. Они пытаются оторвать часть русского народа, конкретно украинцев, от остальных русских. Да не пытаются, это дело рук Путина все-таки, не пытаются. Раньше никто не воевал, все было нормально, а тут нацисты... Анатолий, Повторяю, а напомните мне... сепаратисты сидят в Киеве Ага. и пытаются оторвать украинцев от остальных русских. Да, я понял. А скажите, а где это вы ехали, когда вам пели песенку «Ты гори, гори, жидяра, йо-хо-хо»? Это, по-моему, не в Украине было. Понятия не имею, я эту песню отродясь не слыхивал. Не, вы даже видео на Ютубе есть. Там, где вы На едете. Ютубе много чего есть, но повторяю, я такой песни ни разу в жизни не слышал. Ну, значит, вы в наушниках, может, были. Там была такая картина. Вы едете в автобусе, и вам напевают, кажется, донские казаки. Ты гори, гори, жидяра, йо-хо-хо. То есть, вот такое вот там пели. Это было не в Одессе, это было даже не в Закарпатье каком-то, не в Карпатах. Это было Ростов, кажется, На это. Ютьюбе еще и не то бывает. Не, ну, а вы что, хотите сказать, что этот ролик его просто так как-то, то есть, запилили в студии или как? Не обязательно в студии. Сейчас такое можно, что называется, на коленке склепать. Ну да, это точно. Да, то есть в Одессу вы не приедете этим летом, не хотите. Ну, посмотрим. Украина может кончиться настолько скоропостижно, что я не исключаю такой поездки. А какие вы видите предпосылки для этого? Что она кончится? Что, все украинцы резко захотят в Россию, что ли? Прямо, мы хотим так же, как в Кемерово, чтобы нас сожгли из-за бюрократии, или как это? Как вы себя представляете? Или мы хотите молиться Хуилу? Как вы это? То есть, как это должно быть? Все. Вы не беспокойтесь. На Украине пожаров и катастроф ничуть не меньше. В разы меньше. Я вас хочу обрадовать, что в разы. Бывает, но в разы меньше. В пересчете на душу населения больше. Не, даже в пересчете на душу. Я понимаю, о чем вы говорите, что в России действительно больше популяции, больше территории, естественно, и говна всякого больше случается. Но если даже пересчитывать по коэффициентам, все равно в Украине такого пиздеца меньше происходит. Как-то так. То есть. Ну, мы не о том говорим, Анатолий, понимаете? Если бы Россия была такая же успешная, как Америка, то конфликтов бы не было. А просто украинцы не хотят. Просто украинцы. Если бы Россия стала грабить весь мир, как Америка, то она бы уже не была Россией. Я сейчас не говорю о геополитических вещах, грабежах, я говорю о состоятельности граждан Америки сравнительно с состоятельностью граждан России. Ну, а я украинцы говорю не хотят том, жить в деревне. А я говорю именно о том, каким образом эта самая состоятельность достигается. А что касается того, чего хотят и чего не хотят украинцы, посмотрим. Ну, вам легко судить. А сейчас, извините, мне звонят по другому телефону, извините. Ну, ладно, Анатолий, да. До свидания. Да, приезжайте на нудистский пляж.